Глава 13. София. Давно я на таких высоких каблуках не бегала. И зачем я торопилась, не знаю. Все равно камеры и пропускная система зафиксируют мое опоздание, так что объяснительную писать по-любому придется. «Здравствуйте, ребята! Телефоны все сдали? Кто дежурный?» Стандартные вопросы, а сама никак не могу прийти в себя от невероятного и заманчивого предложения. Включаю компьютер, краем уха слушая Субботину. Еще неделю назад я бы не осмелилась так кардинально поменять свою жизнь. Я знаю, какой ответ получила бы от меня Варя. Отрицательный. Я бы струсила. Только теперь все поменялось в моей жизни. И как раньше, никогда не будет. Мной попользовались самым возмутительным образом. Розовые очки слетели, а от наивных грез не осталось и следа. Я просто не понимаю, почему еще думаю. Разве над такими предложениями думают? Что я теряю? Ведь если у меня не получится, никогда не поздно вернуться обратно в школу, пусть даже в обычную, а не самую крутую в области. «София Олеговна, с вами все в порядке? Вы сидите и на наши вопросы не реагируете?» Растерянно смотрю на затихший класс, а они на меня с недоумением. Сколько минут я сижу, уставившись в голубой экран компьютера? «Я ухожу от вас! Увольняюсь!» Говорю, чтобы не передумать. В ответ раздается хор возмущения. «Что?» С последней парты поднимается Соболев. «Я не разрешаю». В ответ на эти возмутительные слова я растерянно ахнула. «Никита, я только вашего разрешения не спросила. Извините». Несколько смешков раздается, но вижу, как ребята расстроены. «София, если это из-за меня?» «Нет, Соболев, вы тут ни при чем». «Если вы уйдете, то ни на одну работу больше не устроитесь, я вам обещаю». Теперь класс ахнул от его наглости. Странно, но возмутительное поведение Соболева лишь укрепило мое желание уйти. Демонстративно беру листок и пишу заявление. «Ребята, самостоятельно читаем 17-й параграф. Я к директору, буквально на 10 минут». Уверенно смотрю на пышущего злобой парня. А избалованным детям нужно знать, что не все их желания будут исполняться. Выхожу из класса и иду в приемную директора. «Федор Иванович на месте?» – спрашиваю секретаря. После ее кивка уверенно захожу в кабинет. «София Олеговна?» Он с удивлением на меня смотрит своими рыбьими выпуклыми глазами. Увидев в моих руках лист бумаги, недовольно поморщился. «Опять пришли жаловаться на Соболева? Я вам сколько раз говорил, чтобы вы глупостей не придумывали. Его дедушка – губернатор. Тут не стоит выбор между вами и мальчиком. Если дойдет до крайности, Министерство образования может снять меня с должности». «Я подумала об этом, Федор Иванович, и решила уволиться сама. Знаю, как много желающих на мое место, поэтому, надеюсь, вы не заставите меня отрабатывать 2 недели». У директора даже лысина покраснела от возмущения. «Я так и знал, что не стоило давать вам шанс. Несмотря на диплом и рекомендации Зорина, струсили при небольших трудностях. Больше ни за что на свете не возьму учителя без опыта работы и высшей категории. Вы хоть понимаете, что я не дам рекомендаций, и вам очень повезет, если устроитесь в деревенскую школу учителем физкультуры?» «Я лишь прошу, чтобы вы отпустили меня без промедления». «Мальчишка через год закончит школу, София». Впервые вижу что-то человеческое на усталом лице директора. Впервые понимаю, что ему приходится искать компромисс между учителями, родителями и комитетом образования. А это порой очень тяжело. Ты бы потерпела, девочка. Зачем рушишь свою карьеру? На самом деле, мне предложили более высокооплачиваемую работу, и я решила рискнуть. Значит, дело не в Соболеве? Нет, клянусь вам. Хотя нервы он потрепал мне изрядно. Зорин просил меня приглядывать за тобой. Я не справился. А ведь он был моим другом. Все хорошо, Федор Иванович. Вы ни в чем не виноваты. Давай сюда свое заявление, София.